Глава 43. Я едва различала траву под ногами, да и выход вряд ли смогла бы теперь отыскать. «Ух ты ля!» – выругался Фрей, а в следующий миг передо мной возникла жуткая, оскаленная морда. Существо напоминало огромного пса, умершего недели эдак три назад. Одного уха не было, а под глазом лохмотья шерсти открывали дыру, из которой проглядывали кости. Между кривыми, изъеденными гнилью клыками повисли нити прозрачной слюны. Пес щелкнул зубами, и я мысленно простилась с жизнью, понимая, что не успею даже вздохнуть, не то что защититься. Но в этот миг между мной и собачьей мордой пронесся клуб драконьего пламени, стирая создание тьмы. Лиловый дракон пролетел рядом, расправляясь с призванными Дарианом псами, разгоняя алый дым. Я закашлялась. «Дав, бежим, я помню, где выход». «Не могу я уйти», — откашлившись, решительно сказала я. Где-то в клубах дыма Дариан выкрикивал все новые заклинания, а огромный дракон рвал нападающих на него тварей. «Детка!» – простонал Фрей. Я строго посмотрела на него. «Ты поможешь? Если у меня пропал знак, ты должен возвращаться в цветущие сады?» «К тьме правила, конечно, я помогу!» – искренне обиделся Фрей. «На что мы можем?» «Спасибо, Фрей, кое-что можем. Мне нужен лютик». Я заметалась, пытаясь среди россыпи цветов отыскать мелкие желтые лепестки. «Зачем?» «Дариану дает силу его кольцо. Значит, нужно это кольцо у него отобрать». «Отобрать?» Почти взвизгнул Фрей. «Детка, я понимаю, что ты из другого мира, но должна же соображать, что трогать вещи, пропитанные темной магией, себе дороже. Прикоснешься к такому колечку и отправишься за завесу выть вместе с Ирхами, и сам Эльдон тебе не поможет». «Тогда мы хотя бы помешаем Дариану им пользоваться», — упрямо сказала я, не опасаясь, что самозванец услышит. Грохот в пещере стоял такой, что я и себя-то слышала с трудом. К тому же Дариан был занят. Он в красках расписывал Аласдеру, как будет править Вестериосом. «Хорошо, но лютики тут при чем?» «Их сок на время ослепит Дариана. Так мы подарим Аласдеру несколько секунд». «Детка, ты самоубийца», — произнес Фрей. «Ничего подобного. Ослепишь Дариана ты». «Я?» – пискнул фей. «Именно. А я отвлеку его внимание. Но сперва нужно отыскать проклятый лютик». «Попробуй свою силу». «Как это поможет?» – спросила я и пошатнулась. Стены пещеры сотряс грохот. Казалось, пещеры памяти содрогнулись до основания. «Ты же Элия!» Кивнув, я встала на колени. Фрей прав. «Я владею силой. И для этого мне не нужны ни кулоны, ни кольца, ни медальоны. Сила уже внутри меня. И сейчас самое время доказать, что великое древо не зря выбрало меня». Я провела рукой над травой. Ничего не вышло. Тогда я закрыла глаза и представила себе лютики. Их блестящие, словно смазанные маслом лепестки, длинные тонкие стебли и округлые листья. В какой-то миг мне показалось, что ладони что-то щекочет. «Получилось!» – выпалил фей. Открыв глаза, я увидела поднявшиеся из травы свежие светло-желтые цветы. Не тратя время на удивление, ухватилась за стебли и вырвала их с корнями. «Они же ядовитые, останутся ожоги!» «Сейчас это меньшее, что меня волнует!» – проворчала я. «Давай свою фляжку!» Но Фрей уже сорвал лиловую чашечку на перстянке и тащил ко мне. «Фляжка маловато, а здесь в самый раз!» – довольно пояснил он. «Как на испытании у зеркального пруда, детка!» – подмигнул он. Сорвав сочные стебли лютиков, я скрутила их жгутом и выжила над чашечкой. Несколько выступивших капель сока упали внутрь. Отбросив использованные стебли, я сорвала следующее. Когда чашечка была наполнена, Фрей подхватил ее. Я посмотрела на Дариана и Аласдера, пытаясь понять, на чьей стороне сейчас перевес. На время своего занятия я отстранилась от произошедшего. Дым рассеялся, но теперь Дариан, как безумный, почти безостановочно выкрикивал слова на древнем языке. В противоположной части пещеры на стене возникла арка, подсвеченная красным светом, из которой появлялись все новые и новые существа. Дракон дохнул пламенем, и камень обрушился, закрывая ход. Но Дариан уже пытался сотворить новый. «Аласдер победит, потому что сильнее», — уверенно произнесла я. «Но мы должны помочь ему победить быстрее». «Сдавайся, Аласдер!» – прохрипел Дариан, открывая еще один портал. Я даже издалека видела, что он устал. Уж слишком тяжело вздымалась его тщедушная грудь, а рука с кольцом тряслась, когда он скидывал ее. Эльден не тратил время на разговоры. Пролетев над Дарианом, он взмахнул хвостом, и самозванец полетел на землю. «Давай, Фрей!» – велела я. «Целься в глаза, а потом сразу лети к выходу, я отвлеку его!» Фей деловито кивнул и устремился к самозванцу. «Флик!» – цветочный дракончик порхнул следом за феем, с которым крепко подружился. «Стой! А ты куда?» – удивилась я, но тот не слушал. Взмахивая пестрыми крыльями, он торопливо летел за стражем. Я хотела было устремиться следом, но тут чьи-то руки схватили меня поперек талии и больно сжали. На мгновение у меня перехватило дыхание. «Дариан, любимый, я держу ее!» – выкрикнула Аби, но Дариан даже не обратил внимания. Был слишком занят, защищаясь от атак Аласдера. Очевидно, под покровом плотного алого дыма Аби незаметно пробралась в ту часть пещеры, где я стояла. Фрей в нерешительности замер, не зная, как поступить. «Лети!» – крикнула я. Он на секунду замешкался, но потом все же кивнул и продолжил путь. «Что бы ты ни задумала, Дафна, все тщетно!» – прошипела Аби. «Твой страж больше не поможет, ты уже не Эллери!» «Как и ты, Аби!» – дернулась я, пытаясь высвободиться, но девушка держала крепко. «Это ничего не меняет, я все равно буду вместе с Дарианом!» «Аби, отпусти меня! Ты ни в чем не виновата! Дариан обманул тебя!» Попыталась я воззвать к ее разуму. Но вместо этого девушка лишь крепче сжала пальцы, причиняя мне боль. «Твои слова не способны переменить моего отношения. Я люблю Дариана и всегда буду рядом. Мы больше никогда не расстанемся!» Аби говорила так убежденно, что у меня по телу пробежал холодок. «Ты что, не слышала? Он собирается впустить в Вестериос силы тьмы! Это не так! Вы неправильно его поняли, Дариан не такой!» Я следила за Фреем, медленно летевшим к Дариану. Флик крутился рядом с феем. Дариан пока не замечал их, слишком поглощенный созданием порталов и отбиванием атак Аласдера. «Твоя одержимость не дает рассуждать здраво, Аби. Дариан такой, какой есть, и ты не заставишь его передумать или измениться. Он жаждет власти и поклонения». Но даже если предположить, что ему удастся победить, то и при таком положении дел тебе не найдется рядом с ним места. Он передумает!» С надрывом выкрикнула Аби, и я поняла, что она слышала слова Дариана о себе. Слышала, но даже это не поколебало ее преданности. «Он передумает, когда поймет, что я верна ему. А все вы не стоите и мизинца моего любимого!» «Безумная!» Выдохнула я, поняв, что мои попытки вразумить ее бесполезны. Вспомнив о гребне, которым Рози утром скрепила мои волосы, я рывком высвободила одну руку, выхватила его из прически и резким движением провела острыми зубьями по руке Аби. Она взвизгнула от неожиданности и, наконец, отпустила меня. Получив долгожданную свободу, я отпрянула и попыталась еще раз открыть Аби глаза. «Послушай меня, Аби, я не желаю тебе зла, ведь...» И тут мы услышали жуткий, пробирающий до глубины вой. Я не сразу сообразила, что издает его Дариан. Упав на колени и оглашая криком пещеру, он яростно тер глаза. «Любимый!» – прошептала Аби, забыв о своей ране и обо мне. Она сорвалась с места и устремилась к Дариану. Ко мне уже летели Фрей и Флик. «Получилось, детка! Козявка умеет отвлекать внимание!» – похвалил Фрей дракончика, и я поняла, почему Флик полетел вместе с феем. «Умнички!» – кивнула я, с мрачной гордостью наблюдая за лиловым драконом. Он с легкостью расправился с остатками армии Дариана и теперь парил над самозванцем. Бока дракона раздувались, он делал глубокий вдох, готовясь обрушить на Дариана вал огня. Дело за Аласдером. «Нет, любимый, нет!» Аби метнулась к Дариану, поняв, что сейчас произойдет. «Аби!» – крикнула я, но не успела остановить глупышку. Обняв Дариана, она направила свой кулон сердечка на раскинувшего крылья лилового дракона. Кулон вспыхнул красным, и оторвавшийся от него яркий луч полетел к Аласдеру. Но куда безделушки, подаренной Дарианом, было тягаться с жаром драконьего пламени? Когда оно, очищающее, обжигающее и сметающее все на своем пути, накрыло фигуры Дариана и обнявшей его Аби, я вскрикнула и отвернулась, зажав уши руками и чувствуя, как по щекам текут слезы. Я стояла так, пока не почувствовала аромат гиацинтов и прикосновение горячих ладоней к своим плечам. Обернувшись, спрятала лицо на груди Аластера, пачкая его тунику слезами. «Я не смогла остановить ее!» — всхлипнула я. «Не смогла вразумить!» «Невозможно свернуть кого-то с выбранного пути, если решение принято. Аби выбрала свой путь сама, и твоей вины нет в этом, Дафна!» — тихо сказала Аластер, но все же дал мне выплакаться, нежно гладя по спине. Когда рыдания стали затихать, я подняла лицо, заглянула в фиалковые глаза Аластера и спросила. «Что мы скажем? Как объясним случившееся?» Эльден чуть нахмурился. «Скажем, что Аби погибла на испытании. Такое на отборах бывало и прежде. Ни к чему порочить ее память. А что касается Дариана, для всех он и так мертв». Аластер немного помолчал, потом продолжил. «Мы оставим их в пещерах памяти. А вход я запечатаю. Никто, кроме нас, не будет знать о том, что здесь произошло». «Это правильно», — согласилась я. «Но позволь мне сделать кое-что для Аби». Аластер кивнул. Отстранившись и не глядя туда, где две фигуры навсегда застыли вместе, в последнем объятии, я встала на колени, положила обе руки на землю и закрыла глаза. А когда распахнула, удовлетворенно кивнула, хотя слезы все еще текли из глаз. Следы битвы исчезли. Их укутал слой свежей травы и мха. Дариана и Аби укрыл зеленый холм, на котором расцвели красные, словно кровь, цветы звезды. Я представляла белые, но вышли красные. Так тому и быть. Спи спокойно, Аби. Ты хотела всегда быть с Дарианом. Твое желание исполнилось. С Аластером, Фликом и Фреем мы покинули пещеры памяти. Когда уходили, лиловое свечение, идущее от стен, меркло, будто боясь нарушить покой тех, кто навеки здесь оставался. «Я запечатаю вход, но сперва перенесу тебя», — сказал Аластер, когда мы добрались до водопада. «Прыгай», — велел он и шагнул в пустоту первым. Я послушно шагнула за ним, чтобы мягко упасть на драконью спину. Аластер пролетел через струи воды и взмыл вверх, мерно работая крыльями. Вспомнив, как осторожно шла по ступеням, поняла, что путешествие на драконе гораздо приятнее, быстрее и безопаснее. Через несколько мгновений я стояла у Вестерии. Рядом со мной кружили Флик и Фрей. Солнце поднялось и ярко светило в безбрежном голубом небе, лучами лаская ветви Вестерии. Садив меня, дракон полетел обратно. «Я найду Лу», — сказал Фрей. Я кивнула. «Флик!» Цветочный дракончик скользнул к цветам Вестерии. Видимо, проголодался. Вымыв руки в быстрых водах реки, я равнодушно посмотрела на ожоги, оставленные лютиками. Потом ушла к обрыву и села, устремив взгляд в бескрайнюю даль. Осознание произошедшего приходило толчками, отзывалось болью в груди. Фрей был прав. Уметь видеть внутреннюю суть – вот что ценно. Аби не смогла рассмотреть суть Дариана, а он не пожелал увидеть ее. Я вздрогнула, услышав грохот. Проход в пещеры памяти закрыт. Теперь Аби и Дариана никто не потревожит. Надеюсь, где-то там, за гранью сущего, они обретут покой. Когда Аластер вернулся и принял человеческий облик, сел рядом со мной и обнял. Я положила голову ему на плечо, чувствуя, как приходит долгожданный покой. Успокаивается быстрый бег сердца. Мы сидели молча, слова были излишни. Изредка горный ветер проносил перед нами лиловые лепестки. «Мы должны вернуться. Эстель и Трис, наверное, не понимают, что происходит», — сказала я наконец. «Скоро. Но сперва скажи, откуда ты узнала, что поцелуй может разрушить чары?» Видимо, в моем мире в сказках пишут правду. Хотя, если быть откровенной, в тот момент я не думала о том, что останусь жива. Я лишь хотела попрощаться с тобой. «Ты же не хотела становиться Элей», — тихо напомнила Аластер. «Что заставило тебя передумать?» Подняв голову, я заглянула в удивительные глаза Эльдена и, дотронувшись кончиками пальцев до его теплой щеки, тихо сказала. «Сложно сказать. Ты шел своим путем, а я своим. Но в какой-то момент дорога моей жизни сделала крутой и неожиданный поворот, и я оказалась в Вестериосе. Наши пути пересеклись. Здесь я поняла, что от принятых мной решений зависит не только мое будущее. А я ведь всегда была одна и несла ответственность лишь за себя. Сначала это меня испугало, а потом... «А потом?» — эхом откликнулся Аласдер. «Я поняла, что полученная сила не должна исчезнуть. Слишком многое зависит от нее и меня, и тебя. Только рядом с тобой я смогу справиться». Я улыбнулась. «Но также я осознала, что могу быть полезной и сама по себе, а не только в качестве твоей супруги. Понимаешь?» «Лучше, чем ты думаешь», — серьезно кивнул Эльден, беря мои руки и короткими поцелуями излечивая ожоги на ладонях. По плечам поползли мурашки, как и всегда, стоило мне ощутить прикосновение Аластера. «А еще этот мир прекрасен. И здесь есть ты», — добавила я тихо. Аластер поднял на меня взгляд. Фиалковые глаза сверкнули. «Я бы все равно не смог тебя отпустить». «Тогда очень хорошо для нас обоих, что наши мнения в этом вопросе совпали. На душе стало легко и радостно». «Почему ты не ушла из пещер, когда я велел тебя?» — спросил вдруг Аластер. «Потому что я всегда думаю, прежде чем сделать что-то, а не слепо следую приказам». «Даже когда это касается твоей жизни?» «И твоей», — эхом откликнулась я, глядя в фиалковые глаза Эльдена. «Над подслушанием еще предстоит поработать», — заметил он, покачав головой. «Будь я послушной, Аластер, никогда бы не дошла до конца». «Знаю», — кивнул он. «Я имел в виду себя. Мне предстоит привыкнуть к твоей независимой натуре». «Для этого у нас будет предостаточно времени», — пообещала я. «Ты не пожалеешь о принятом решении, Дафна». Губы Аластера оказались у моего лица. «Ни дня, ни минуты, ни мгновения, клянусь». Поцелуи в висок, щеку и уголок губ скрепили сделку. Я обвела руками шею Эльдена. «Но?» — выдохнула ему в губы. «Ты ведь хочешь добавить какое-то «но»?» Аластер улыбнулся. «Становлюсь предсказуемым». «Вовсе нет, просто я тебя чувствую». «Ты должна пообещать, что не будешь необдуманно рисковать собой». «А обдуманно можно?» — поддела я. «Дафна», — нежно протянула Аластер. «Ты важна для Вестериоса и важна для меня. Безумно. Я люблю тебя и не могу представить свою жизнь без тебя. А теперь поклянись». Я чувствовала, как глазам подступают слезы. В последнее время я стала до ужаса плаксивой. «Я тоже люблю тебя, Аластер, и клянусь, что ты не пожалеешь о выборе великого древа». «Никогда». Эльден нежно обхватил мое лицо своими крупными ладонями и уже притянул меня к себе, чтобы подарить настоящий поцелуй, но тут мы услышали голос Фрея и отстранились друг от друга. Страж всегда умел выбрать время. «Уверен, у Лу будет раскалываться голова», — оповестил он, замирая перед нами. На руках Фрей держал фею Аби. «С ней все в порядке?» — спросила я. «Перебрала нектар, а в целом да». «Благодарю тебя за помощь, страж», — сказала Аластер. «Если бы не твои силы...» «Да нет у меня никаких сил», — буркнул Фрей, потом посмотрел на меня. «Ты еще не сказала, что мы на каждом испытании будто по лезвию ножа ходили. Нельзя начинать семейную жизнь со лжи, детка», — заявил наглец. Я покачала головой, пряча улыбку. «О чем ты, страж?» — нахмурился Аластер. «Я должен доставить Лу в цветущие сады», — заторопился фей, — «и рассказать ей... В общем, вы сами понимаете». «Ты теперь не привязан ко мне, Фрей», — сказала я. «Ты волен делать, что хочешь, но я буду рада, если не забудешь обо мне». «Решила от меня избавиться?» — вспылил фей. «И это после всего, через что мы вместе прошли? Ничего себе благодарность!» Он был так возмущен, что едва не уронил Лу. «Ну что ты?» — поспешила я его успокоить. «Без тебя я бы пропала, и, конечно, буду только рада, если ты останешься. Я просто думала, тебе не терпится вернуться к своим». «Я вернусь в цветущие сады, но не раньше, чем побываю на вашей свадьбе», — подмигнул он и упорхнул. «И как ты только с ним справлялась?» — усмехнулся Эльден. «С трудом», — скромно ответила я. Аластер поднялся и протянул мне руку, помогая встать. «Пора возвращаться». Видя, что Аластер собрался идти своим ходом, я уточнила. «Пешком? А не быстрее ли будет драконьими авиалиниями?» «Что?» — вскинул он темную бровь. «По воздуху», — пояснила я. «Я хочу услышать весь рассказ об отборе, в мельчайших подробностях. А дорога вниз, насколько я помню, достаточно длинна для такой истории». «Тогда тебе придется нести меня». Из моей груди вырвался вздох. «Я безумно устала, мой Эльден». Аластер легко подхватил меня на руки. «Для этого я всегда найду силы». «Флик!» Цветочный дракончик приземлился на мое колено. Уютно устроившись в объятиях Аластера, вдыхая аромат гиацинтов, я выложила ему всю правду об отборе.